Я ушел с уверенностью, что она мне не очень поверила. Вы договорились встретиться через 3 дня? Идите к ней завтра же. Какие у вас основания? Спросил Бушмакин. Если Коля прав, через 3 дня она будет готова. К чему, не знаю. Но уверен, что Колю ждет не слишком приятный сюрприз. Нужно ее опередить. Предлог? Спросил Коля. Случайно вам достались бриллиантовые серьги. Их нужно немедленно реализовать. Ничего себе, вздохнул Бушмакин, бриллиантовые. Да мы шелк едва достали. Коля познакомился со мной в тот момент, сказал Колычев, когда бандиты хотели отобрать у моей жены бриллиантовые серьги. Помните, Коля? Коля кивнул, уже догадываясь, куда клонит Колычев, и не ошибся. Колычев положил на стол черную, обтянутую кожей коробочку. «Вот, товарищ начальник», — улыбнулся он, — «это то, что нужно». Бушмакин открыл коробку. На черном бархате сверкнули крупные камешки. «Не...» — Бушмакин закрыл коробку и пододвинул ее к Колычеву. «Мы не можем это принять». «Неужели жизнь человека дешевле этой мишуры?» — тихо спросил Колычев. «А Елизавета Меркурьевна, жена ваша?» — уже сдаваясь, спросил Бушмакин. Елизавета Меркурьевна произнесла по этому поводу те самые слова, которые я только что вам процитировал, витиевато сказал Колычев. Коля пришел домой и без сил повалился на диван. Маша вытащила у него из-за пояса кольт, положила на подоконник. В дверь заглянул Ганушкин, вслед за ним Тая. «Вот какое дело», — сказал Ганушкин виновато. «Я, конечно, понимаю, но жизнь, она свое берет. Ты, Маша, сказала уже?» «Нет», — Маша отрицательно покачала головой. «Ему не до меня». «Что такое?» — безразлично спросил Коля. «Да исполком комнату Бирюкова решил вам отдать», — выпалила Тая. «Вот радость-то». «А Егор Кузьмич намекнул мне, что у них в стае ожидается прибавление семейства», — улыбнулась Маша. «Ну и берите эту комнату», — почему-то обрадовался Коля. «Нам она все равно ни к чему». «А если у вас дети будут?» — неуверенно сказал Ганушкин. «У нас?» — грустно произнесла Маша. «Вы, как говорила одна моя знакомая дама, с меня смеетесь». «Ну к чему нам дети?» — буркнул Коля. «Пока ни к чему», — поправился он. «Мы построим новое общество тогда». «Бабы, они при любом обществе хотят рожать», — саркастически заметила Тая. «Будет, будет тебе», — оборвал ее Ганушкин. «Лучше скажи спасибо Николаю и Маше, и айда. Им отдохнуть надо». «Покой нам только снится», — вздохнула Маша. Ганушкины ушли. Маша села рядом с Колей на диван. «Когда мы последний раз виделись, горе мое?» «Позавчера, кажется, виновато», — сказал Коля. «Или нет?» «Господи!» — Маша погладила его по голове. «Я все время задаю себе вопрос, зачем мне нужен муж такой, как ты?» «Есть будешь?» — она открыла деревянный некрашенный шкафчик, поставила на стол хлеб, картошку и лук. Коля подошел к столу, отломил кусок хлеба. «Ты на меня обиделась, когда я о детях сказал?» «Нет», — Маша отвела глаза. «Я понимаю». «Обиделась», — кивнул Коля. «Ты вот что пойми, меня могут убить в любую секунду. Я знаю, что слабая женщина сказала бы, умрешь ты, останется твой сын, твое продолжение. А ты что скажешь?» «Женщина для мужчины — цель. Мужчина для женщины — средство», — процитировала Маша. Так утверждал один философ. «Какое средство?» — не понял Коля. «Простое», — Маша улыбнулась. «Мы не можем пока еще рожать детей сами по себе. Я цель для тебя или средство?» «Цель, Маша, и ты это знаешь. Я люблю детей, но я бы не хотел, чтобы наш ребенок остался сиротой. Мы молоды, подождем, ладно?» «Не уговаривай», — она взъерошила ему волосы. «Я люблю, Коля, тебя, тебя, а не отца своего будущего ребенка. Если бы меня сейчас слышали другие женщины, они бы сказали, что я выродок». Коля сжал ей руки. «Я знаю, почему ты так говоришь. Ты обманываешь себя. И меня пытаешься обмануть. Мы ведь оба больше всего на свете хотим, чтобы у нас был сын.